и которые вы обязаны мне предъявить, прежде чем начать распоряжаться у меня в доме и не давать мне возможности вовремя успеть на работу. Почему вы возражаете и так нервничаете? Вы что, кого-нибудь прячете? Даю вам честное слово, что кроме меня в этом помещении нет никакого другого человеческого существа. Это может вас удовлетворить, лейтенант? Он снова посмотрел внимательно ей в глаза и произнес: «Да». Она дожидалась, когда он первым пройдет к двери, и шла следом за ним почти вплотную, мечтая о той минуте, когда она захлопнет дверь своей квартиры и услышит характерный щелчок французского замка. Она уже находилась на пороге, когда до нее долетел душераздирающий вопль ужаса. Причем ей показалось, что он необычайно быстро меняет свой тембр и место. «Бог мой!» — испуганно крикнула Делла, сразу же вспомнив, что она по привычке забыла, как всегда, закрыть окно на кухне. Можно было совершенно не сомневаться в происхождении этого душераздирающего визга. Это явно был призыв на помощь. В Дейли-стрит мгновенно проснулось материнское чувство. Не просто серый комочек, а ее маленький янтарик явно попал в беду. Разве могла она, даже во имя собственного спасения, бросить его на произвол судьбы? Лейтенант Трек вместе с Дейли-стрит вбежал обратно в квартиру и, распахнув двери, влетел на кухню. С первого взгляда стало ясно, что произошло. К форточке была привязана веревочка, которую Дейли-стрит при сильном ветре наматывала на гвоздик, чтобы форточка не хлопала. Янтарик, видимо, играя, ухватился за ее конец. Форточка повернулась, и перепуганный зверек повис над улицей, отчаянным мяуканьем призывая людей на помощь. «Ах ты, моя бедняжечка!» — приговаривала Делла, стараясь изо всех сил поймать веревку. «Да что же вы стоите, как чурбан!» — закричала она, сердито сверкая глазами. «Помогите же мне!» Трек весело улыбнулся, высунулся как можно дальше из окна, схватил веревку и потянул ее назад. Делла мгновенно схватила котенка и высвободила его лапки от веревки. Она прижала к себе дрожащее тельце, называя его всеми ласковыми именами и словами, которые только приходили ей на ум. Трек вдруг громко и весело расхохотался. «Не могу никак понять, что тут смешного, лейтенант?» — возмутилась Делла. «Он же такой маленький и мог погибнуть. А разве не смешно, что этот маленький котенок совершил своеобразный полет в воздухе, нечто до сих пор неизвестное в кошачьем мире?» «Очень остроумно», — с возмущением сказала Делла. «Впрочем, чего еще можно ожидать от мужчины, да к тому же еще и... А я и не знал, что у вас есть любимый котенок», — сказал Трек, пропуская мимо ушей то, что она не успела договорить. «И давно он у вас?» «Не очень». «Что вы под этим «не очень» имеете в виду?» «Сами видите, это еще очень маленький котенок, но я к нему уже достаточно привязалась, чтобы прийти в ужас от мысли, что с ним могло случиться такое несчастье. Разве вы не знаете, как бывает, если животное проживет у тебя несколько недель или даже несколько минут?» «Кот живет у вас уже несколько недель?» «Нет». «Значит, несколько дней, не так ли?» «Не уверена, что это в какой-то мере может касаться вас». «Конечно, если бы не некоторые обстоятельства. Я бы сказал, что вы совершенно правы, и разговор на этом был бы окончен, мисс Стрит». «Что же это за обстоятельства?» Не подумав, спросила Делла, и тут же пожалела, что сама своей необдуманностью и неосторожностью дала Трегу карты в руки. «Я думаю, не тот ли это котенок, что принадлежит Матильде Тор, то есть ее племяннице, и который совсем недавно был отравлен?» «Даже если и так, что же тут особенного?» — спросила, несколько волнуясь, Делла. «Если все так, то сразу возникает вопрос. Каким образом этот котенок попал к вам в дом? Впрочем, все это можем мы обсудить по дороге в контору, как вы и хотели». но я уже все равно опоздала на работу».